Глава 193. Ночь прошла в подготовке к битве, а утром в лагерь примчался один из мефрифорских лоялистов на взмыленном Цезаре. Его птица дышала, открыв клюв, тяжело вздымая бока и топорща оперение. Спрыгнув с нее, он побежал ко мне. Я в это время как раз допивал свои утренние фока, понимая, что приятные новости с эдакой перекошенной рожей не приносят. «Командир!» — крикнул кавалерист, еще не успев до меня добежать. «Командир!» «Урги идут?» — спокойно спросил я. «Да!» — возбужденно доложил разведчик. «Весь их тумен снялся и движется в сторону лагеря!» «Понятно!» — кивнул я, смакуя последние глотки бодрящего напитка. «Леона, будь добра, принеси мою шляпу. Пойду доложу старшему офицеру. К нему нельзя не по форме». Через час мы уже выдвинулись оборудовать позиции и начали строиться. Я распорядился начать окапывать технику и сооружать укрепления из мешков с песком. А сам принялся минировать руной печать аннигиляции подходы к своим позициям. Обжора нетерпеливо перебирал лапами, фыркал и взрыкивал, чувствуя общее напряжение окружающих. Я потрепал его по шее, пытаясь успокоить. Прежде чем появилось огромное облако пыли, настал полдень. А когда на пределе видимости начали появляться темные точки, мы успели пообедать на позициях. Сначала точки были едва заметные, затем все более отчетливые. Передовой тумен Орды неумолимо приближался, а я в очередной раз задумался об общем количестве ургов. «Урги!» — сказал Броган. «Их много!» Я надел свои очки и сделал максимальное увеличение, пытаясь оценить численность. Если разведка и ошиблась, то в меньшую сторону. Пыльный шлейф тянулся за бредущими быками, словно хвост кометы. Тысячи всадников на могучих черных Таура. «Все по местам!» — ответил я штаб-сержанту. «Приготовиться к бою!» Солдаты заняли позиции, раздался лязг затворов, начали заряжать короба боеприпасов в пулеметы. Сердце билось учащенно, адреналин разливался по венам. Но прежде чем закрутилось, я успел поставить еще одну печать аннигиляции. Прежде чем эти рогатые уроды подъехали на пушечный выстрел, заговорила легионная батарея. «Держитесь крепко, парни!» — сказал я своим. «Мы должны удержать этот фланг любой ценой. И помните, мы не одни. Будет жарко, к нам придут на помощь!» Орги перешли с шага на быстрый аллюр. Их боевые крики сливались в одно сплошное рычание. Вдруг они разделились, растекаясь по флангам. «Они нас обходят!» — закричал один из легионеров. Кажется, это был Гисел. «Не паниковать!» — рявкнул Броган. «Орудие их помножат на ноль, прежде чем они докатятся до нас!» «Так они ведут огонь по центру!» — выкрикнул кто-то. «А эти разделились!» «Бьют мимо! Мазилы!» — поддержал кто-то из легионеров. «Маблане и мамке своей за стратегию расскажешь!» — прокричал штаб-сержант. «Разговорчики гасим!» Артиллерия оглушительно грохотала, выбрасывая снаряды в густую массу врага. Взрывы поднимали пыль и камни, отправляя десятки ургов в небытие. Но их было слишком много. «Марка, проследи за пулеметчиками!» – скомандовал я. «Чтобы не начали стрелять раньше времени!» «Считайте, уже сделано, офицер!» – прокаркал он в ответ. «Зес, дайте из танков залп осколочными!» – передал я приказ в ментальном чате. «Да!» Четыре танковых орудия громыхнули одно за другим, а через несколько минут ритм очередей из крупнокалиберных пулеметов слился с шумом боя. Раздались взрывы с флангов, крики и хаос охватили наступающих. Но на место убитых вставали все новые и новые всадники. Урги не кончались и не останавливались. Они прорвались через огневую завесу и теперь приближались к основным позициям. «Вандергард!» — окликнул я через ментальный чат разведчика. «Здесь, командир!» — возбужденно откликнулся Алрик, игравший со своими кавалеристами роль засадного полка. «Вы ждете, как только они навалятся на наши позиции, вы бьете в тыл одним стремительным ударом и сразу отходите. Если кто за вами увяжется, отстреливайтесь. В рубку не вступаете. Вопросы есть?» «Нет вопросов. Все понятно, командир». «И не преследуйте. Они будут отступать по заминированному полю». «Да, Кир, все сделаем». Я услышал, как звенит его мысль. Он рвался в бой. Случилось так, как я и предположил. Нам ударили во фланг. Так как я и моя центурия у Вандертуса были на плохом счету, то и поставил он нас подальше. Хорошо, что мы успели развести редут, на котором и встретили накатившую на нас волну ургов. Пулеметы били с перерывами только на то, чтобы вставить новый короб патронов. Их поддерживали танковые пушки. Несколько раз успели бабахнуть мортиры. Стрелки дали с десяток слаженных залпов, выкашивая ряды атакующих. а после на нас обрушился град стрел, раня, калеча и убивая моих легионеров. Несмотря на то, что о доспехах мы позаботились. Я ответил на это огненным шаром и ледяной звездой, попав по особо плотной группе кавалерии. Урги, словно с цепи сорвавшись, ринулись на нас в рукопашную атаку. «Примкнуть штыки!» – скомандовал я, вытаскивая полуторник. «Примкнуть штыки!» – заорал Броган. Эту команду подхватили другие сержанты. В момент наша центурия ощетинилась торчащими в сторону неприятеля стальными шипами, словно диковинный дикобраз. «Залп!» Винтовки нестройно выстрелили по карабкающимся на небольшое земляное укрепление ургам. «Алрик, атакуйте сейчас!» – скомандовал я, разгоняя своего обжору. Паразавр свирепо открыл свою пасть, больше напоминавшую огромный открытый чемодан, и... Мы вломились с ним в смешавшееся укрепление вражескую кавалерию. Я активировал ауру страха, принявшись стрелять из десницы и рубить всех попавшихся под руку иллиумовым мечом, уповая на психологическое воздействие и внезапность. Мой паразавр был крупней и тяжелее любого таура ургов, чем я пользовался, попросту направляя своего необычного скакуна прямо на них, заставляя того таранить их грудью и бить мощным хвостом. На какой-то момент все внимание врагов сконцентрировалось на мне. Еще бы. В одиночку на них бросился целый офицер, пусть и восходящий. И здесь нам пришлось покрутиться и постараться уцелеть изо всех сил, отражая многочисленные атаки. Да, я уже давно превзошел обычного человека по своим физическим кондициям, но в этот раз я переоценил свои силы, едва успевая парировать атаки и отстреливаться. Как и когда я успел получить стрелу, даже затруднился бы ответить. Просто в какой-то момент ногу обожгло болью. Но обошлось. Алрик со своими кавалеристами стремительно врубился в тыл атакующим. Врезавшись, он опрокинул тыл ургов. Их цезари ныряли между врагами, срезая всадников быстрыми ударами сабель и выстрелами из револьверов или карабинов. Птицы были намного легче и мобильней, чем выносливые черные быки. Впервые я увидел атаку всадников на цезарях, когда те заскакивали на спины таура и били клювами врагов и их скакунов. Это впечатлило не только меня, но и неприятеля. Очень скоро внимание ургов переключилось с меня на то, чтобы просто выжить. «Отличная работа!» – выкрикнул я, видя их маневры. Нападавшие дрогнули и начали откатываться от наших позиций. «Марка, пулеметы!» – скомандовал я. «Вандергард, не преследуем! Отступайте!» В спины ургам хлестнули очереди и винтовочные выстрелы, собирая щедрую жатву сдрогнувших врагов. В придачу ко всему, они пошли назад через активированные печати аннигиляции, которые начали одна за другой срабатывать, множа потери врага. «Мортиры, танки, осколочными!» — выкрикнул приказ я, дублируя его в ментальном чате. Раздался грохот залпов, а я развернул своего захромавшего паразавра на позицию. Мимо моего внимания прошло, как в заднюю икру обжоры воткнули пику. Его я отозвал в руну, но она поместилась в скрижали как сломанная. Требовалось безвозвратно расстаться с 6 каплями звездной крови, чтобы ее починить. Поразмыслив, решил пока оставить ее так. Неизвестно, как сложится дальше. Может, именно этих капель мне не хватит, чтобы самому выжить или вылечить кого-нибудь.